Полетишь ли ты со мною на ракете Фалькон через 20 лет осваивать Марс? Ответ нужен прямо сейчас. Поезд уходит в подсознание со скоростью 200 км в час. И кончились те обстоятельства, что делали нас друзьями. Не говорили, ты к драматизации склонна, и часто делаешь сама из мухи слона. А по-моему, это вы упрощаете в конец жизнь, увиденная через призму страданий, без какого-либо глубинного подтекста. Как гора заканчивается под небесами, на вершине стоящий крест приглашает меня в путешествие. Еле уловимыми жестами я не пускаю новых людей в свою жизнь. Мне кажется, все они напечатаны на 3D-принтере. Называют пессимизмом то, что по сути реализм. Рациональность и прагматизм не дадут мне скатиться вниз. Люди, выращенные в условиях теплиц, будут удивляться крайне, когда столкнутся с тем, что счастье не входило в планы мироздания. Культура дает мне указания, пока в одном городе с тобою кто-то голодает на вокзале или прыгает вниз головой с моста, ты не будешь радоваться. Природа так эгоистична, мы добры только к своим близким. Но чтобы увидеть и понять, страдания везде одинаково, надо выбраться из раковины. Беспокойства много не бывает, люди продолжают застревать на железнодорожных переездах, как будто нет другого времени и места. Не хотела бы я быть машинистом, такая ответственность. Работать за гроши, вот на что потратится жизнь. Вот для чего вы ползете на работу с мужеством поливальных машин. Эволюционируй или умри, это просто бизнес, ничего личного, ничего лишнего. Накапливание денег, чтобы побороть животный страх. Красные цифры на черном циферблате, две мигающие точки. Мир внутри меня постарел и упростился, сложился как карточный домик. А если жизнь 30, а если жизнь 40? С тех пор, как водили за ручку в музыкальную школу, и звездное небо меня потрясало, многое изменилось, на каждое хочу приходится по 10 надо. Кидая душу в микроволновку, мне провели операцию на глазах, но лучше сделали пластику души. Ее надо к чертовой матери ушить, и не пуская новых людей в свою жизнь, мне кажется, все они напечатаны на 3D-принтере. Расскажи мне историю интересную, страшную, разную. Расскажи мне историю, но обо мне никому не рассказывай. Возле тебя я заряжаюсь на все хорошее, как телефон подпитываюсь от беспроводной зарядки. Я приму таблетку и запью водою. День забрали, предстоят другие, можно водку пить, но это еще никому не помогало. Как сойти с орбиты, не сойти с дистанции. Я знакома с будущим, мне оно не нравится, как приготовить ужин, не нарезав пальцы. И не пуская новых людей в свою жизнь, мне кажется, все они напечатаны на чудовищном 3D-принтере. Я приглашаю тебя в путешествие еле уловимыми жестами. Не назад, но только вперед. И все, что увидишь, твое. Все, что захочешь, твое. Полетишь ли со мной на ракете Фалькон через 20 лет осваивать Марс? Ответ нужен сейчас.